Глава 8. Законы развития. Чтобы понять развитие, нужно понять различия между количественными изменениями, увеличением и уменьшением, и качественными изменениями, превращением в новое состояние, возникновением чего-то нового. Количественные изменения в определенном критическом пункте всегда ведут к качественным изменениям. И точно так же качественные различия и качественные изменения всегда основаны на количественных различиях и количественных изменениях. Следовательно, развитие надо понимать не как простой процесс роста, а как такой процесс, в котором количественные изменения ведут к открытым, коренным качественным изменениям. Далее, это превращение количественных изменений в качественные изменения происходит в результате конфликта или борьбы противоположных тенденций, которые действуют на основе противоречий, внутренне присущих всем вещам и процессам. Поэтому марксистский диалектический метод учит нас понимать процесс развития как превращение количественных изменений в качественные и искать основу и объяснение такого характера развития в единстве и борьбе противоположностей. Что мы понимаем под развитием? Подчеркивая, что необходимо изучать действительные процессы в их движении и во всех их взаимосвязях, Сталин указывал, что процессы природы и общества всегда находятся в состоянии обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век. Сталин. Вопросы ленинизма. Когда возникающее и развивающееся достигает зрелости, а разрушающееся и отживающее окончательно исчезает, возникает нечто новое. Поэтому, как мы видели, критикуя механистический материализм, процессы не повторяют все время один и тот же цикл изменений, но переходят от одной стадии к другой по мере того, как непрерывно возникает нечто новое. Таков действительный смысл слова «развитие». Мы говорим о развитии в том случае, когда шаг за шагом возникает что-то новое. Таким образом, существует различие между простым изменением и развитием. Развитие — это изменение, происходящее от одной ступени к другой в соответствии со своими собственными внутренними законами. Равным образом существует различие между ростом и развитием. Это различие известно, например, биологам. Так, рост означает увеличение, чисто количественное изменение. Развитие же означает не увеличение, а переход к качественно новой ступени, приобретение иного качества. Например, гусеница растет, делаясь длиннее и толще. Затем она окукливается и, наконец, превращается в бабочку. Это является развитием. Гусеница вырастает в большую гусеницу, она развивается в бабочку. Процессы, происходящие в природе и обществе, свидетельствуют не просто о перемещении и не просто о росте, но и о развитии. В таком случае, можем ли мы сделать какие-либо выводы об общих законах развития? Это является следующей задачей материалистической диалектики. Установить, какие общие законы проявляются во всяком развитии, и, следовательно, дать нам метод подхода к пониманию, объяснению и контролированию развития. Количество и качество. Закон перехода количественных изменений в качественные. Это приводит нас к тому принципу марксистского диалектического метода, который может быть назван законом перехода количественных изменений в качественные. Что это значит? Всякое изменение имеет количественную сторону, то есть сторону, которая характеризуется простым увеличением или уменьшением, которая не меняет природы того, что изменяется. Но количественное изменение, увеличение или уменьшение не может продолжаться бесконечно. В определенной точке оно всегда ведет к качественному изменению. И в этой критической точке, или узловой точке, как называл ее Гегель, качественное изменение наступает относительно внезапно, так сказать, скачком. Например, если нагревать воду, то она не будет бесконечно становиться горячее. При определенной критической температуре она начинает превращаться в пар, претерпевая качественное превращение из жидкости в газ. К веревке, употребляемой для поднятия тяжестей, можно привешивать все больший и больший груз. Но веревка не может выдержать бесконечно большой груз. В определенный момент веревка должна оборваться. Паровой котел может выдерживать все большее и большее давление пара, вплоть до той точки, где он взрывается. Разновидность какого-либо растения может подвергнуться многим изменениям на протяжении ряда поколений. Такие изменения, например, могут произойти в условиях более низкой температуры. Эта разновидность остается неизменной, пока не наступает момент, когда внезапно происходит качественное изменение – изменение в наследственности растения. Таким же образом, в результате накопления ряда количественных изменений яровая пшеница превращается в озимую пшеницу и наоборот. Этот закон перехода количественных изменений в качественные имеет силу также и для развития общества. Так, раньше, чем возникла система промышленного капитализма, происходил процесс накопления богатства в денежной форме, в немногих частных руках, в значительной степени путем колониального грабежа и образования неимущего пролетариата путем огораживания и изгнания крестьян с земли. На определенной стадии этого процесса, когда было накоплено достаточно денег, чтобы составить капитал для промышленной деятельности, когда было пролетаризировано достаточное количество людей, чтобы предоставить необходимый труд, созрели условия для возникновения промышленного капитализма. В этом пункте накопление количественных изменений привело к возникновению качественной ступени в развитии общества. Вообще качественные изменения происходят относительно внезапно, в виде скачка. Новое рождается внезапно, хотя его возможность уже содержалась в постепенном эволюционном процессе непрерывного количественного изменения, происходившего до этого. Таким образом, мы находим, что непрерывное, постепенное количественное изменение в определенной точке ведет к прерывному, внезапному качественному изменению. Мы уже отметили в предыдущей главе, что большинство из тех, кто рассматривал законы развития природы и общества, видели это развитие только с его непрерывной стороны. Это значит, что они рассматривали развитие лишь со стороны процесса роста, количественного изменения и не видели его качественной стороны. Именно того, что в определенной точке постепенного процесса роста внезапно появляется новое качество – происходит качественное превращение. Тем не менее, постоянно происходит именно так. Когда вы разогреваете чайник, вода внезапно закипает, когда достигнута точка кипения. Если вы жарите яичницу, то смесь на сковородке неожиданно зажаривается. Внезапное появление нового качества в определенный момент постепенного процесса роста происходит при преобразовании общества. Капиталистическое общество будет преобразовано в социалистическое общество только тогда, когда господство одного класса будет заменено господством другого класса. А это является радикальным преобразованием, скачком к новому состоянию общества, революцией. Если, с другой стороны, мы обратим внимание на качественную сторону дела, то увидим, что качественные изменения всегда возникают в результате накопления количественных изменений и что качественные различия основаны на количественных различиях. Поскольку количественные изменения должны в определенном пункте привести к качественному изменению, то мы, если хотим добиться качественного изменения, должны изучать его количество основу и знать, что нужно увеличить и что уменьшить, чтобы произвести требуемое изменение. Естествознание учит нас, каким образом чисто количественное различие, прибавление или убавление, приводит к качественным различиям в природе. Например, прибавление одного протона в ядре атома приводит к превращению одного элемента в другой. Атомы всех элементов образуются из комбинаций одних и тех же протонов и электронов. И лишь различие в количестве протонов и электронов, комбинируемых в атоме, дает различные виды атомов, атомы различных элементов с различными химическими свойствами. Так, атом, состоящий из одного протона и одного электрона, это атом водорода. Но если добавить еще один протон и один электрон, то это будет атом гелия и так далее. Точно так же в химических соединениях прибавление одного атома к молекуле приводит к различию между веществами, обладающими различными химическими свойствами. Вообще различные качества коренятся в количественных различиях. Энгельс выразил это в следующих словах. В природе качественные изменения точно определенным для каждого отдельного случая способом могут происходить лишь путем количественного прибавления либо количественного убавления материи или движения. Все качественные различия в природе основываются либо на различном химическом составе, либо на различных количествах или формах движения, либо, что имеет место почти всегда, на том и другом. Таким образом, невозможно изменить качество какого-нибудь тела без прибавления или отнятия материи либо движения, то есть без количественного изменения этого тела. Энгельс, «Диалектика природы». Эта черта диалектического закона, связывающая качество с количеством, знакома читателям популярной литературы об атомных бомбах. Для производства урановой бомбы необходимо иметь изотоп урана с атомным весом 235. Более обычный изотоп урана с атомным весом 238 не годится. Разница между этими двумя изотопами чисто количественная. Разница в атомном весе, зависящем от числа нейтронов, имеющихся в каждом изотопе. Но эта количественная разница атомных весов 235 и 238 приводит к качественному различию между веществом, обладающим свойствами, необходимыми для бомбы, и веществом, лишенным этих свойств. Далее, при наличии некоторого количества урана-235 необходима определенная критическая масса его, чтобы произошел взрыв. Если его масса недостаточна, то цепная реакция, вызывающая взрыв, не произойдет. Когда критическая масса достигнута, реакция происходит. Таким образом, мы видим, что количественные изменения в определенный момент переходят в качественные изменения и что качественные различия основываются на количественных различиях. Это всеобщая черта развития. Что является причиной такого развития? Развитие происходит через единство и борьбу противоположностей. Вообще говоря, причина того, почему в каждом отдельном случае количественные изменения приводят к качественному изменению, заключается в самой природе, в содержании этих отдельных процессов. Поэтому в каждом отдельном случае можно при наличии достаточных знаний объяснить, почему именно качественное изменение является неизбежным и почему оно происходит именно в определенный момент. Чтобы дать такое объяснение, нужно изучить фактические обстоятельства данного случая. Этого объяснения нельзя найти при помощи одной только диалектики, но знание диалектики помогает в том смысле, что оно указывает нам, где его искать. В каком-либо отдельном случае мы можем еще не знать, как и почему происходит изменение. В таком случае перед нами стоит задача выяснить это путем исследования фактических обстоятельств дела. И такую задачу мы всегда можем решить в каждом отдельном случае, потому что возникновение нового качества не содержит в себе чего-либо непознаваемого и таинственного, какого-нибудь сокровенного секрета. Рассмотрим, например, случай качественного изменения, происходящего при кипячении воды. Когда нагревается масса воды, находящаяся в чайнике, то в результате увеличивается скорость движения молекул, из которых состоит вода. До тех пор, пока вода сохраняет жидкую форму, силы притяжения между молекулами остаются достаточными для того, чтобы вся масса молекул была связана воедино. Как масса воды в чайнике, хотя отдельные молекулы с поверхности воды постоянно улетучиваются. Но в точке кипения движение молекул становится достаточно сильным, чтобы они в большом числе начали отрываться от всей массы молекул. Следовательно, наблюдается качественное изменение. Вода бурно закипает, и вся масса быстро превращается в пар. Очевидно, что это изменение происходит в результате борьбы противоположностей, действующих внутри массы воды, то есть тенденции молекул двигаться отдельно и отрываться друг от друга вопреки силам притяжения между ними. Первая тенденция усиливается до той точки, где она преодолевает вторую, в данном случае в результате внешнего добавления тепла. Другой пример – с веревкой, рвущейся, когда груз делается слишком большим. Мы уже рассматривали. Здесь опять качественное изменение происходит в результате действия противоположности, возникающей между крепостью веревки и силой тяжести груза. Далее, когда яровая пшеница превращается в озимую, то это является результатом действия противоположности между консерватизмом растения и изменяющимися условиями роста и развития, которые воздействуют на это растение. В определенный момент воздействие второго преодолевает первое. Эти примеры подготавливают нас к общему выводу о том, что, как говорит Сталин, внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные составляет борьба противоположностей, противоположных тенденций, противоположных сил в рассматриваемых вещах и процессах. Таким образом, закон о том, что количественные изменения переходят в качественные изменения – и что качественные различия основываются на количественных различиях, приводит нас к закону единства и борьбы противоположностей. Вот как формулирует Сталин этот закон, эту черту диалектики. В противоположность метафизике диалектика исходит из того, что предметом природы, явлением природы, свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицательную и положительную сторону. Свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание превращения количественных изменений в качественные. Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам, явлениям, в порядке борьбы противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий. Сталин. Вопросы ленинизма. Чтобы понимать развитие, чтобы понимать, как и почему количественные изменения ведут к качественным изменениям, как и почему совершается переход от старого качественного состояния к новому, для этого нужно понимать противоречия, внутренне присущие каждой рассматриваемой вещи и каждому рассматриваемому процессу. И понимать, каким образом на основе этих противоречий возникает борьба противоположных тенденций. Понимать это мы должны конкретно, в каждом отдельном случае, помня указание Ленина, что основное положение диалектики – истина всегда конкретна. Нельзя выводить законы развития в каждом конкретном случае из общих принципов диалектики. В каждом отдельном случае их нужно открыть путем фактического исследования, а диалектика подсказывает нам, что искать. Диалектика общественного развития. Противоречия капитализма. Диалектическое понимание развития, учение о единстве и борьбе противоположностей – наиболее полно разработано в марксистском учении об обществе. Здесь, с точки зрения борьбы рабочего класса, на основе опыта рабочего класса, можно очень точно разработать учение о диалектике противоречий капитализма и их развитии. Но принципы, характеризующие развитие общества, не противоположны принципам, характеризующим развитие природы, а по существу являются теми же самыми, хотя форма их проявления в каждом случае различна. Так Энгельс пишет, что у него не было никаких сомнений в том, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений пробивают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий. Энгельс, «Анти-Дюринг». Марксистское понимание противоречий капитализма и их развития, этого завершающего триумфа диалектического метода, было следующим образом разъяснено Энгельсом. Основное противоречие капитализма заключается не просто в антагонизме двух классов, которые противостоят друг другу, как две внешние силы, вступившие в антагонизм. Нет, это противоречие внутри самой общественной системы, на основе которого возникает и действует классовый антагонизм. Капитализм осуществил концентрацию средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их, по сути дела, в общественные средства производства. С этими общественными средствами производства и продуктами продолжали, однако, поступать так, как будто они по-прежнему оставались средствами производства и продуктами труда отдельных лиц. Если до сих пор собственник орудий труда присваивал продукт, потому что это был, как правило, его собственный продукт, а чужой вспомогательный труд был исключением, то теперь собственник средств труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не его трудом, а исключительно чужим трудом. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто на самом деле приводил в движение средства производства и в действительности был производителем этих продуктов, а капиталистом. Энгельс. Анти-Дюринг. Основное противоречие капитализма, следовательно, это противоречие между обобществленным производством и капиталистическим присвоением. Именно на основе этого противоречия развивается борьба между классами. Это противоречие заключало в зародыше все коллизии современности. Противоречия между общественным производством и капиталистическим присвоением вступают наружу как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Энгельс, Анти-Дюринг. Это противоречие может быть разрешено лишь победой рабочего класса, когда рабочий класс установит свою собственную диктатуру и вместо частной собственности и присвоения введет общественную собственность и присвоение в соответствии с общественным производством. Этот пример очень точно иллюстрирует смысл того, что сказал Сталин о борьбе противоположных тенденций, действующих на основе этих противоречий. Классовая борьба существует и действует на основе противоречий, свойственных самой общественной системе. Именно в результате борьбы противоположных тенденций, противоположных сил, возникающих на основе противоречий, свойственных общественной системе, происходит общественное преобразование, скачок к качественно новой фазе общественного развития. Этот процесс имеет свою количественную сторону. Рабочий класс растет численно и организационно. Капитал все более концентрируется и централизуется. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Маркс, «Капитал», том 1. Вот каким образом законы диалектики, обобщенные в принципе перехода количественных изменений в качественные и в единстве и борьбе противоположностей, действуют в развитии общества. Следовательно, для того, чтобы осуществить преобразование общества, рабочий класс должен научиться понимать социальную обстановку в свете законов диалектики. Руководствуясь этим пониманием, он должен основывать тактику и стратегию своей классовой борьбы на конкретном анализе действительного положения на каждой стадии борьбы.